В 7 часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как у полковника Малышева, начиная с 4 часов утра. Но всякий, кто увидел бы и полковника, и штабс-капитана в ту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница. У Студзинского в глазах тревога предчувствия. У Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У Студзинского из обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона. Студзинский только что произвел перекличку и убедился, что 20 человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев. Он был скомкан. В похолодевшем зале велись дымки, в офицерской группе курили. Минута в минуту в 7 часов перед строем появился полковник Малышев, и как предыдущий день его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин 1000 огней уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре, и означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута. Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки, а правую без перчатки нежно наложил на кобуру и произнес следующие слова. «Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу. За ночь в нашем положении, в положении армии, и я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен. Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь, в Цихгаузе, все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня». Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно на подстриженных усах господина полковника. Он заговорил вновь. «Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало. Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка. Но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый...» Полковник вдруг выкрикнул следующее слово. «Лучший из вас — это быть отправленным на Дон. Итак, приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам». «Ага, га-га-га!» — прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз. Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то из сине-бледноватый, косящийся глазами. Сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева, причем вид у него был такой, словно он хочет по своему обыкновению выругаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово. «Арест». «Что такое? Как?» Где-то боском послышалось в шеренге среди юнкеров. «Арест! Измена!» Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул. «Эй, первый взвод!» Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета. «Господин полковник!» Совершенно сиплым голосом сказал Студзинский. «Вы арестованы!» «Арестовать его!» — вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику. «Постойте, господа!» — крикнул медленно, но прочно соображающий карась. Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад. «Пустите меня, господин поручик!» — злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик. «Тише!» — прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика. Правда, и лицо его пошло красными пятнами. Но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились. «Тише!» — повторил полковник. «Приказываю вам встать на места и слушать!» Воцарилось молчание, и у Мышлаевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил. «Да, да», — заговорил полковник, дергая щекой. «Да, да! Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог! Очень был бы хорош! Но то, что простительно добровольцу-студенту, юноше-юнкеру, в крайнем случае прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!» При этом полковник вонзил в Студзинского исключительные резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять настала тишина. «Ну так вот», — продолжал полковник, — «в жизнь свою не митинговал. А видно, сейчас придется. Что ж, помитингуем». «Ну так вот. Правда, ваша попытка арестовать своего командира отличает вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы, офицеры, как бы выразиться, неопытные. Коротко. Времени у меня нет, и уверяю вас», — зловеще и значительно подчеркнул полковник, — «и у вас тоже. Вопрос, кого желаете защищать?» Молчание. «Кого желаете защищать, я спрашиваю», — грозно повторил полковник. Мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил. «Гетмана обязаны защищать, господин полковник». Глаза его светло и смело глядели на полковника. «Гетмана?» — переспросил полковник. «Отлично-с!» «Дивизион, смирно!» — вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. «Слушать!» «Гетман, сегодня около 4 часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана, бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков. Не позже, чем через несколько часов, мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте, у Петлюры на подступах к городу свыше, чем 100-тысячная армия, и завтрашний день... Да что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний!» Полковник указал рукой на окно, где уже начинал синеть покров над городом. «Разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженными и превышающими их в 20 раз численностью войсками Петлюры! Слушайте, дети мои!» Вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья, всем стоящим под штыками. «Слушайте! Я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность все! Все! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой! Понятно?» «А, да, га!» — ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер. Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно и для самого себя, странным неофицерским жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал. Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера. Шеренги сразу развалились, и голос Радамеса Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу. «Юнкер Павловский! Бейте отбой!» «Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии?» — светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский. «Не разрешаю», — вежливо и спокойно ответил ему Малышев. «Господин полковник», — задушевно сказал Мышлаевский. «Петлюре достанется цейхгаус, орудие и главное». Мышлаевский указал рукой в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра. «Достанется», — вежливо подтвердил полковник. «Но как же, господин полковник?» Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее. «Господин поручик, Петлюре через 3 часа достанутся 100 живых жизней. И единственное, о чем я жалею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить». «Господин полковник», — сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым, «от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения». «Принимаю», — вежливо ответил полковник. Когда над городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мортиры стояли у Александровского плаца без замков. Винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлаевского. В окнах было совершенно сине, и в синеве на площадке оставались 2, уходящие последними — Мышлаевский и Карась. «Предупредил ли Алексея командир?» — озабоченно спросил Мышлаевский Карася. «Конечно, командир предупредил, ты же видишь, что он не явился», — ответил Карась. «К Турбиным не попадем сегодня днем?» «Нет уж, днем нельзя, придется закапывать. То да сё. Едем к себе на квартиру». В окнах было сине, а на дворе уж беловато, и вставал и расходился туман.